Алло. Здравствуйте, Антон. Здрасте. Здравствуйте, Антон. Меня зовут Плотникова Надежда Михайловна. Я звоню с компании ООО МФК «Саммит Доброзайм». МФК что? Антон, поясните, пожалуйста. Микрофинансовая компания «Саммит», если вам о чем-то это говорит. Что-то название помните, кто вообще такой? ничего не говорит. Да ни о чем не говорит. Ага. То есть вы занимаетесь мошенничеством, оформляем микрозаймы и ничего за них не платите, правильно? Мошенничество. Это вы, что это, как это вы констатировали? Ну, по факту того, что у вас ни одного платежа нет с момента оформления займа. А вы у нас судья, что ли, да, или что? По какой причине вы договор свой не оплачиваете, вам вопрос задала? Почему? Ну, не хочу. Хорошо, я фиксирую отказ. Ваш договор подготовлен для передачи в коллекторское агентство. Ой-ой-ой, а по какой статье? А по какой статье передаете? Я вам только что озвучила. Если вы будете ехидничать на той стороне... А я же ехидничаю, я вопрос спокойно задал. Понимаю, какая статья? Проще пообщаться с вашим родственником, чтобы они доходчиво до вас довезли информацию. Ну, конечно, попробуйте. У вас максимальный срок до 22 числа. А 183 УК вам ничего не говорит? Ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит? Даже не интересно. Распространение банковской тайны. Законодательством Российской Федерации и оплатить договор в добровольном да порядке. Да хуя вам, в противном случае, хуя. В рамках федерального закона 230 будут далее назначены выездные мероприятия по вашему адресу. Приезжайте, что еще? Приезжайте, приезжайте. Какие проблемы-то? Да, здравствуйте, Антон Хангович, правильно? Алло. Антон Хангович, верно? Да. Да, это Трусецкий Михаил Евгеньевич звонит. Микрокредитная компания «Конго», разговор записывается. По долгосрочному займу задолженность 13 332 рубля, 22 день просрочки. Да, что случилось, почему не оплачиваете? Как вам сказать? Не хочу. Ну а то есть кто освободил это на необязательство? А кто меня обязал? Вы когда подписали договор, договорные отношения с компанией, обязались вернуть денежные средства. Обязались? Исполнять обязательства надлежащим образом, конечно. Ну, можете прочесть договор. Ну раз обязались. А у меня нет личного кабинета, я его удалил. Компьютер сломался. Вы, я так правильно понимаю, да, что вы деньги брали с целью невозврата? Я ведь, ну что за шаблоны, стереотипы? Я взял их, чтобы потратить. Но вы взяли чужие денежные средства с целью не возвращать их, правильно? В смысле чужие? Их давали, я взял. Сами же мне названивали, возьмите. Я пришел, взял, все, какие проблемы? Уважу вас. Их выдавали с целью возврата. А, вы да? Вы должны были вернуть их. Что-то как-то, видимо, упустил этот момент. Все прописано в договоре. Что вы что-то там пропустили, видимо, это вас да. не освобождает от выполнения обязательств. А, понятно. Кстати, у вас основной номер телефона, адрес проживания, место работы, то же самое, ничего не поменялось? Ну, не знаю, может быть. Я просто пока как бы не знаю, кто вы. Я не уверен, что вы Конго. Скажите что-нибудь по обезьяне. Антон Хангович, вам необходимы... В течение часа закрыт данный вопрос. О, как? Потому что с вашей стороны сейчас обязательства происходят ненадлежащим образом. В течение часа? Компания имеет право обратиться куда? Либо в судебный, либо в коллекторский отдел. А, ну так давайте, окей. Компания имеет это право. Давайте в суд, будем в судебном порядке решать. В течение часа от вас поступит? Нет. То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно? В течение часа отказываюсь. Ну а почему в течение часа отказываетесь? Ну блин... Я сейчас где-то раз такой, сколько там, сколько вы там сказали? Хоп-хоп такой, и деньги, побежал. 13 332 рубля. А сколько? 13 332 рубля. Это как бы... Нет, ни у кого там ничего не треснет? Это сумма ваша для возврата в график. Вы брали долгосрочный займ, на 4 платежа вам его разделили. Нифига себе. Это, я, два платежа уже пропустили. Я столько не брал так-то, нет? Мы не брали. В договоре прописано, Антон Хангович. А, все в договоре прописано. Ну, ваш договор еще надо почитать, что там. Надо дядьке так одному надо умному отдать. До а того, как брать я юридически неграмотный, видите, в чем дело. И это не освобождает вас от выполнения обязательств. Ну, хорошо, тогда давайте обсудим все эти дела в суде. А почему? Сейчас мы с вами обсуждаем все вот эти вот дела. А вы сейчас пользуетесь моей юридической неграмотностью? Чего вы решили? Вы уже взяли микрозайм, уже взяли. Вы уже подписали договор. Угу. Любой договор может быть расторгнут в любом времени его действия. Не знали об этом? Нет. Нет. В данном случае нет. В соответствии с 29-й статьей закона о защите прав потребителей, я имею право приостановить, если меня что-то не устраивает. Меня не устраивает. Пожалуйста, пришлите мне договор. Это не в данном случае. Договор мне, пожалуйста, пришлите на почту. Не на электронную, а письмом. Заказным письмом с уведомлением. Я посмотрю, изучу. Я понимаю, что вы отказываетесь, да, от оплаты? Я потерял договор. На данный момент. Будьте любезны, пришлите мне договор. Зарегистрируйтесь в личном кабинете. У меня нет личного кабинета. Компьютер у меня сломан. Зарегистрируйтесь. У меня нет личного кабинета. Ну, нет, как вот вы брали займ? У меня нет возможности так и сейчас. Заходите. Что, в чем сложность-то на почту мне прислать? Пришлите на почту, я посмотрю. Ну, хорошо, вы можете... Со своим юристом гляну, подождите. И будем разговаривать. Напишите на электронную почту, на сайте, в поддержку. Слушайте, вот вы сейчас... Вам... У вас сейчас официальный звонок? Угу. Официальный звонок. Официальный звонок. Какой то есть еще? Вы сейчас в звонке пытаетесь мне предъявить какие-то официальные требования, но при этом вы игнорируете абсолютно мои требования, да? Почему тогда я должен ваши выполнять? Сейчас вы находитесь на просрочке. Вам необходимо в течение часа закрыть просрочку. Требование до вас доведено. Еще раз задам вопрос. Что? Вы отказываетесь от оплаты или нет? Нахуй пошел, дурак ебаный. Ты что, не понял, что ли? Общайтесь более корректно. Корректно общайтесь. Обязательно. Еще раз задам вопрос. Вы сказал. От оплаты отказываетесь, да или нет? Я тебе еще раз говорю, иди нахуй, дурак ебаный. Будете некорректно общаться, попрощаюсь. Ты меня напугать этим решил, что ли? Иди. Всего доброго, до свидания. Пока. Внимание. Алло. Неопознанное лицо. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Из микрофинансовой организации Money Man за дело по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Шангараева Лиана Альбертовна. Антон Хагонович, это вы? Ну, да. Антон Хуангович, это вы? Хуангович, все верно, это я. Связываюсь с вами касательно вашего договора ЗМ на 17 марта. У вас очень непросроченная задолженность, оплатила 20 085 рублей. Сколько? Здесь с нарушением 20 085 рублей. Угу. В связи с нарушением условий договора займа компания вам выставила требование, то есть сегодня, завтра займ закрыть. Поступает от вас оплата по требованию компании? Ну, я требования когда посмотрю, тогда поговорим. Что посмотрите? Требование. Вам сейчас звонок поступает. От кого? От компании. Я сейчас интерес компании представляю. Да, докажите, пожалуйста. Вот, компания 7 статьи Гражданского кодекса требует от вас исполнения обязательств. В течение 2 дней оплату внести. Поступает от вас оплата по требованию компании? Да, не вижу я требования. Требование выставляется на бумаге, на мой адрес. А то, что вы говорите, это нижайшая просьба. Вы займ оформляли дистанционно. Соответственно, компания может требовать от вас исполнения ваших обязательств дистанционно. Вам интересно? От вас оплата поступает по требованию компании? Ну, такая корявенькая логика. Ну, ладно, давайте, последуем ей. В письменном виде вам никто договор отправлять не будет. Почему бы и нет? Почему бы и не отправить? Потому что договор вы заключали дистанционно. Когда вы вообще оплату будете производить? Ну, я хочу увидеть договор. Договор у вас в личном кабинете есть. А у меня компьютер сломался. Я хочу юристу показать, а мне показать даже нечего. Представляете? Вам никто не будет усоволать договор, Антон Хуанович. Ну, договор вы заключали дистанционно. И требования окей, от вас дистанционно тоже. Тогда, в соответствии со 29-й статьей закона о защите прав потребителей, я приостанавливаю выплату до того момента, пока я не увижу договор. Проживаете вы где? Как указано, Москва, маршрут Это не ваше дело. А куда высылать ваши письменные требования? Если вы официальный кредитор, то у вас все данные есть. В общем, на данный момент также начисляются неустойки, согласно статье 30. Начисляйте, без проблем, у вас да. Просто какие-то отговорки сейчас, какой-то письменный конечно, запрос. Конечно, конечно, да. Еще раз повторяю, что можете оспорить мое мнение в суде, если хотите. При чем здесь суд? При том, что я не согласен, вот и все. С чем вы не согласны? Ни с чем не согласен. Ну, это еще вам вообще это еще доказать надо, что я брал что-то там. Почему-то как за средства взяли, потратили, а возвращать потратил, не хотите. Потратил, а возвращать не хочу. Реализовали свои нужды. Ну, компания в любом случае денежные средства вернет. А суд это ваша крайняя инстанция. Вы деньги не у суда брали. Ну, давайте. А что, как? Досудебное разбирательство и коллекторское агентство. Коллектор? Коллекторы? Девушка, а вы думаете, что кто-то еще боится коллекторов? У вас персональные данные менялись? Вы не ответили на вопрос. Место. Я сказала, что может быть коллекторское агентство для судебного разбирательства. А что еще? Так я же вам сам говорю, идите в суд. Что значит судебное разбирательство? Это как? Это право компании. А что значит судебное разбирательство? Если компания захочет, она пойдет в суд. А что значит судебное? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Симина Елена Игоревна. Куда? Обращаю внимание, диалоги записывают. На Ханговича могу слушать? Слушайте. Хорошо, Антон Хангович, банк звонит касательно вашей кредитной карты. А я против записи разговора. На основании чего вы меня записываете? На основании федерального закона. Какого? 230-го. Да, где там про запись написано? Банк обязан уведомлять своих клиентов о записи разговора. А вот... Я вам не сказала, что эта запись передается в средства массовой информации. Так я в принципе и против. Я вам не сказала о том, что... Послушайте, пожалуйста, вы не можете быть против. Почему это? А 23-я статья Конституции говорит мне об обратном. Вам это ничего не говорит? А как вам обратном? 23-я статья Конституции говорит мне об обратном. О том, что без решения суда вы не имеете права меня прослушивать и записывать мои разговоры. Вы это называется вторжение в личную жизнь. Я против того, чтобы вы меня записывали. Выключайте записи, будем говорить. Хорошо, пожалуйста, обращайтесь тогда. Назовите мне еще раз этот закон. 23-я статья Конституции. 23-я статья Конституции. Я вас услышала, спасибо, я не глухая. Да, я что-то сомневаюсь в этом. Давайте на личности не переходить. Между прочим, для того, чтобы переходить на личности, нужно быть личностью. А я тут пока не вижу никаких личностей, кроме меня. Да? В таком случае вы не имеете права нарушать законодательство Российской Федерации. Какое? Выходить на просроченную задолженность. Ну так подайте на меня в суд. Какие вопросы? Ну если вы этого добиваетесь, банк это и сделает. Делайте. Вы имеете на это полное право. Я знаю, вперед. Хорошо. То есть вы отказываетесь сейчас вести диалог, я правильно поняла? Я не знаю, с кем я его веду, в принципе. Вы кто? Вы представились Сбербанком? Докажите. Я вам представилась. Окей. Что я вам должна доказать? В соответствии с 230-м федеральным законом, статья 7, пункт 9, назовите мне номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию. Вы так хорошо законы знаете? Ну, неплохо. Вы знаете, что банк имеет право совершать звонки с любого... сотового оператора. Это сотовый оператор? Это что? Звонки наши, да. Нет. Совершают любых... Вам разрешено осуществлять коммуникации по просроченной задолженности только с номеров абонентских, на которые у вас заключен договор с оператором связи. В связи с этим я делаю вывод, что вы должны знать номер телефона, с которого звоните. Назовите мне его. Нам не предоставляют такую информацию. В таком случае я могу идентифицировать вас как мошенников. Пожалуйста, это полностью ваше право. Вот. В таком случае обращайтесь лично в отделение банка и, пожалуйста, всю информацию через личный кабинет. У меня нет личных кабинетов и в банк. Я не имею никакого желания обращаться, потому что нет у меня такой надобности, понимаете? Но, тем не менее, вы не отрицаете, что банк имеет право контактировать с клиентами? Банк имеет, а вы нет. Я не знаю, кто вы. Банк имеет право звонить с официальных номеров, коих 2 или 3 на сайте банка. И, кстати говоря, на сайте банка написано, что если вам звонят с посторонних номеров, то ничего не предоставляйте, никакой информации вообще в принципе с ними не говорите. А я у вас никакую информацию не спрашиваю. Я что-то у вас спросила, какую-то конфиденциальную информацию. Я вам звоню... Ну, я пока не знаю. Конфиденциальную информацию. Правильно вы не знаете, потому что вы перебиваете. И ну, потому что я против записи разговора, во-первых. Во-вторых, вы не можете доказать, что вы работник Сбербанка. И что-то от меня хотите? А вам никто не сможет доказать в таком случае. Любой звонок, кто вам что сможет доказать? А почему вы нарушаете закон? Вы Сбербанк, вы нарушаете закон федеральный. Почему? А какой Сбербанк? Нет, подождите, а какой Сбербанк сейчас нарушил? Да чтоб вам пусто было. Я же вам сказал, 230-й. Статья 7.9. 230 закон как раз банки не нарушает. Да вот вы, постоянно, постоянно. Что постоянно? Нас нарушает. Абсолютно любой. Но вы обратитесь, пожалуйста, к грамотному юристу и адвокату. Проконсультируйтесь. Вы не знаете федеральный закон. А, да. Ну хорошо. Вы знаете, наверное, да? Или вы его просто толкуете по-своему? Вы не думаете, что Сбербанк это, скажем так, банк с большим именем? Крупнейшая воровская организация, если быть точнее. Ну, это, знаете, это ваше мнение такое. Mm-hmm. К сожалению, оно у вас неправильное. Ну, конечно. И тем не менее, вы являетесь его клиентом. И тем не менее, вы вышли на задолженность. Беда, вы беда. Вы не имеете права. Ну, что поделать? Вы не имеете права нарушать договоренность. Понимаете, вы сами себе... Я все равно нарушил. Ну, пожалуйста. Почему вы требуете, чтобы банк не нарушал? Ага, то есть у вас вот такая вот, да? Мы сидим в одной песочнице. Ты в меня кинул песочком, и я, значит, в тебя кину песочком. Ты нарушаешь, и я, значит, буду нарушать, да? Вы сравнили обычное физическое лицо и, блин, огроменную организацию с миллионом работников и с миллиардными этими оборотами. Вот вы молодцы-то. Что? Вы знаете, мне очень жаль, что вы такого мнения. Да. Ваш банк, мусорская контора, которая сливает всю информацию приставам, коллекторам, кому угодно. Да любому, кто запросит у вас информацию, вы тут же сливаете ее. Ознакомьтесь все-таки с Конституцией Российской Федерации. Я знаком с ней, в отличие от вас, тетенька. Ну, к сожалению, я не могу этого сказать, что вы ознакомлены. Да, у вас компьютер перед вашим замечательным лицом, есть компьютер? Вот откройте 23-ю статью Конституции и посмотрите, и посмотрим сейчас, кто из нас прав. Вы меня слышите? Я слышу вас. Я вас поняла. Ну, в таком случае банк не может продолжать разговор в таком тоне. Все, до свидания. Вы ожидаете, вам повторно перезвонят. Аривидерчи. Здравствуйте, Альфа-Банк, старший специалист, Лесов Петр Сергеевич, департамент взыскания, просроченная задолженность. Александр Сергеевич, вы вернулись? Это мы, да, вернулись. Информирую, что разговоры записываются. Связываю с вами по кредитной карте 21 день. А я против, что разговоры записываются. 21 день идет нарушение договора по карте, по кредитной. Вопрос оплаты... Алло, вы меня слышите, нет? Я говорю, я против записи телефонного звонка. Как против? Вот так вот, в соответствии с 23-й статьей Конституции. Да. Вы нарушаете договор. А вы нарушаете Конституцию? Банк? Нет, ни в коем случае. Да, да. Вы компьютер готовы к конструктивному диалогу или нет? Компьютер есть перед глазами? Компьютер есть перед глазами. Вот найдите 23-я статья Конституции. К конструктивному диалогу готовы? Это ты не готов. На вы общаетесь? Нахуй иди. Подготавливайтесь к конструктивному диалогу. Ага, обязательно. Свяжется позднее. Конституция, посмотри, дурачок. Алло. Да-да. Здравствуйте. Звонок из компании ООО МФГ ЦФП «Вива деньги». Меня зовут Нехильман Илья Сергеевич. Идется запись нашего с вами диалога. Александр Сергеевич. Ага. Александр Сергеевич, еще раз здравствуйте. В чем дело? Почему оплату по графику не произвели? А что, предыдущей девушке вам недостаточно объяснили, да? Там запись или разговора не слушаете? Сейчас я вам звоню. А не какие-то там предыдущие девушки, Александр Сергеевич. Я вам из Москвы сейчас звоню. Ох, обосраться, Москва! Угу. В чем дело? Почему оплату не произвели? Что у вас произошло? Ну ты вектор разговора понял уже, нет еще? Или нет еще? Что еще раз? Я говорю, ты вектор направления разговора понял уже, нет? Так я вам вопрос задаю, вы что-то вообще не... А с чего ты решил, что я буду на твои вопросы отвечать? А? Михельсон или как я там? Что вы должны деньги, Александр Сергеевич. Обосраться. Ну теперь капец, все, я должен, все, беда. Да? для вас беда, это ваша же проблема. Вы должны, вы обязательно нарушаете. Это не проблемы. А это не ваши, что ли, деньги? Не ты их хочешь вернуть? У кого проблема-то? У тебя или у меня? У вас. Вы должник. Да. А деньги-то ваши? И деньги вы удерживаете незаконно. Незаконно. Они вырываются, пытаются убежать, а я их держу. Все верно. Вы их обязаны оплачивать срок согласно установленному графику, Александр Сергеевич. А что у тебя с голосом? Сорвал, что ли? Какое это имеет отношение к делу? Ну, я пожалею. Я вас спрашиваю вопрос, почему вы удерживаете денежные... Слушай, ну я по-человечески пожалеть тебя хотел, а ты огрызаешься, ну что ты в самом деле? Не надо жалеть, с вами никто не огрызается. Да со мной нет, слава богу. Можешь попробовать, конечно, если хочешь. Александр Сергеевич, а? Так в чем дело? Почему оплату не произвели? Ну не хочу, все, хватит. Хватит вас. Что значит хватит? Ну это как не хватит, только наоборот. А кто вам сказал, что хватит? Что вам позволяет нарушать обязательства вообще? Я тебе говорю. С меня вы хватит. Говорите. С меня хватит. То есть вы сейчас открытым текстом говорите, что вы отказываетесь от нет, оплаты? Да нет, конечно. Конечно нет. Значит, платите. Ну, я согласен платить, но только по судебному решению, поэтому... А почему мы должны обращаться в суд-то? Ну, потому что ваши права ущемлены. Сразу, шли бы сразу, Александр Сергеевич, в суд, занимали деньги там, брали. Да я пробовал, они не дают. Не дают, зачем? Не дают. Пришли. А вы дали. Ну, и на каком основании мы должны в суд идти? Чего вы взяли, что мы вообще пойдем в суд? Ну, ваши права ущемлены? Ущемлены. Я плохой, не отдаю вам денег. У вас сутки, Александр Сергеевич, чтобы оплату произвести. А потом что? А потом что? Потом что? Всеми законными способами будем. При законными способами. Для возвращения денег. Я тебе, кстати, знаешь, что предупрежу. И не забывайте, что ваш штрафный процент... Если вы задумаете наебывать моим знакомым или наебывать мне с неопределенных номеров, я буду знать, кто это делает. И жалоба в ФССП сразу же полетит. Да это ваше право, Александр Сергеевич. Детализацию звонков и выяснить, откуда вы звоните, это сейчас как два пальца обосновать. Работаете там же, Дон Алко? Не собираюсь ничего тебе отвечать, я не знаю вообще, кто ты. На ты я с вами не переходил. Ох ты ж, блядь, в конце разговора заметил. Диалог ведите, без мата диалог ведите, Александр Сергеевич. Ты меня воспитывать пришел, да? Ты меня воспитывать пришел, да? Ну давай, воспитывай. На ты, еще раз говорю, с вами я не переходил. Да я буду тыкать, ты. Заплачь. Ищите деньги, сутки у вас есть. Я ничего не искать, все у меня хорошо, дурачок.